Пятый столб самоуважения – это практика целеустремленной жизни. У меня есть друг, ему за 60. Он один из самых блестящих бизнес-ораторов, которых я знаю. Несколько лет назад он воссоединился с женщиной, которую давно знал и любил, но с которой у него не было контакта более 30 лет. Ей тоже за 60. Они страстно любят друг друга. И когда мой друг мне об этом рассказывал, он был абсолютно счастлив. На его восторг и счастье было очень радостно смотреть. Наверное, думая о своих двух прошлых разводах, он сказал с тоской и ностальгией: «Боже, надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Я очень хочу, чтобы эти отношения у нас с ней удались. Я надеюсь, в смысле, я хочу, в смысле, я желаю, что... чтобы я не облажался». Я молчал, и он спросил: «Слушай, есть какой-то совет?» «Да», — сказал я, — «если хочешь, чтобы все получилось, тебе нужно сделать это своей сознательной целью». Он с вниманием придвинулся ко мне. А я продолжил: «Представь, что ты акционер фирмы Apple, и тебе гендиректор говорит: слушай, ну я очень надеюсь, что у нас в этот раз с новым айфоном все получится. Я очень хочу, чтобы у нас все получилось, я очень на это надеюсь». «Да ты бы сразу на него накинулся. Что значит «я желаю», «я хочу»? Ты гендиректор или кто? Послушай, ты же бизнес-оратор. Ты в бизнесе разбираешься, используя эти знания и навыки, и в своей личной жизни тоже». По его ликованию я осознал, что он меня понял. И это подводит нас к теме целеустремленной жизни. Жить без цели значит полагаться на волю случая. На случайное событие, на случайную встречу, на случайный телефонный звонок. Ведь без цели мы не можем понять, что стоит делать, а чего делать не стоит. Жить без цели все равно, что мотаться, как пробка по океану. Плыть, как щепка, без какого-то конкретного курса. Получается, что так мы подходим к жизни реактивно, пассивно, а не проактивно. Целеустремленная жизнь, как следует из самой фразы, это жизнь, в которой мы стремимся достичь поставленных целей. Будь то получить образование, завести семью, найти хорошую работу, создать свой бизнес, или же создать романтические и счастливые отношения. Эти цели мотивируют нас двигаться вперед. Они мотивируют нас развиваться и наполняют наше существование энергией. Жить целеустремленно – это, среди всего прочего, жить продуктивно. Продуктивность – это акт поддержания и развития нашего существования. Процесс, в котором мы делаем наши мысли и идеи реальными. Процесс, в котором мы устанавливаем цели и работаем над их достижением. И важна не степень продуктивности конкретного человека, но его готовность и желание использовать и развивать эту продуктивность. Важен не тот или иной вид работы, а то, позволяет ли эта работа человеку реализовывать свой потенциал и свои возможности, если у него есть такая возможность. Цели, которые движут нами, должны быть конкретны и точны. Я не смогу достичь наилучшего результата, если моей целью будет просто, скажем, выложиться на полную. Цель слишком расплывчатая. Ее нужно скорректировать, уточнить. Например, тренироваться на бегущей дорожке по полчаса 4 раза в неделю. Или заработать к концу года конкретную сумму. Завоевать конкретную рыночную нишу с помощью конкретного продукта и конкретных инструментов. Такая точная формулировка позволяет мне отслеживать свой прогресс, сравнивать первоначальные умения с конечными результатами, изменять мою стратегию и тактику по мере поступления новой информации. И лучше осознавать свою ответственность за полученные результаты. Жить целеустремленно значит пытаться ответить на вопросы: чего я пытаюсь достичь, как я пытаюсь этого достичь, почему я считаю, что эти средства хороши, на что указывает обратная информация, обратная реакция, на то, что я преуспеваю или же наоборот совершаю ошибки. Нужно ли мне переосмыслить свои цели? Людям проще осознать все эти идеи применительно к работе, а не к личным отношениям. Каждый точно знает, что для того, чтобы преуспеть на работе, недостаточно просто сказать «я люблю свою работу». Нужно еще и на самом деле поработать. Что касается отношений, то легко представить, что достаточно одной лишь любви. И что счастье придет само собой, а если нет, ну значит мы друг другу не подходим. Людям на самом деле приходится задуматься, что нужно делать, если моя цель – достичь счастливых личных отношений. Что нужно делать, чтобы создать и поддерживать доверие, взаимную нежность, понимание и эмоциональную близость. Цели без плана действия, как правило, не реализуются. Они часто остаются лишь мучительными желаниями, как сны наяву. Но такие сны и грезы не оказывают позитивного влияния на самоуважение. Чтобы жить целеустремленно и продуктивно, нужно развить в самом себе навык самодисциплины. Самодисциплина – это умение управлять своим поведением, умение планировать свои действия так, чтобы достигать поставленных задач. Ни один человек без самодисциплины не может быть уверен, что он справится с жизненными вызовами. Самодисциплина – это умение отложить сиюминутное наслаждение ради достижения отдаленной цели. Это умение думать, планировать и жить в долгосрочной перспективе. Ни человек, ни бизнес без этого умения долго не протянет. Одна из самых важных задач, которая стоит перед родителем и учителем, это научить детей ценить настоящее и при этом не забывать о будущем. И наоборот, ценить будущее, но не забывать о настоящем. И в целом, каждому из нас нужно найти баланс между настоящим и будущим. Очень важно, чтобы человек обрел чувство жизни в настоящем и чувство контроля над настоящим. Если человек живет целеустремленно и самодисциплинированно, не значит, что у него нет времени на отдых, на хобби, на увлечения. Нет, он просто осознанно решает отдохнуть. Он знает, что он сейчас может это себе позволить. И даже временное отвлечение от цели для него оправдано, потому что это помогает ему, например, восстановить силы. Практика целеустремленной жизни связана с четырьмя ключевыми моментами. Первый. Нам нужно ответственно и осознанно формулировать свои цели и задачи. 2. Нам нужно определить, какие действия необходимы для достижения этих целей. 3. Нужно постоянно отслеживать свое поведение, насколько оно соответствует этим целям.